Глава 42. Антон. Ну вот, как-то так. Третьяков замолкает и смотрит куда-то в сторону. В глаза мне он смотреть стремается. И правильно. У меня в руке дрожит стакан, и я даже не знаю, что я хочу сильнее. Раздавить этот стакан, как в каком-нибудь вестерне, или затолкать его в пасть этому болтливому ублюдку. Он все рассказал. Рассказал Ирине, а потом приехал ко мне с этим своим чистосердечным признанием. Сука. Чисто теоретически, за чистосердечное признание нужно смягчать наказание. Будет ли мягким наказанием, если я вырву этому ублюдку его блядский язык? Сколько, Зарецкий, тебе заплатил за это дерьмо? Разглядываю стакан. Все что угодно, лишь бы не глядеть в глаза этому блядскому Иуде. «Ну, давай, Игнат, расскажи, за сколько продал нашу дружбу и партнерство?» «Красивый стакан, чистый, с толстыми стенками. Из него я сейчас уже глотнул виски, разделив его с этим мудилой. Бля, как бы меня еще не вырвало от подобных осознаний!» «Тох!» Третьяков раздосадованно кашляет, но я не желаю слушать весь этот хренов бред. «Назови мне сумму и уебывай, друг!» Презрительно цежу я сквозь зубы. «Прочая твоя болтовня меня не волнует. В делах бизнеса друзей не бывает. Кажется, вот сейчас я получаю этому самое твердое подтверждение. Никто мне не платил, ясно?» Третьяков качает головой. «Ни одной блядской копейки!» «Ну да!» Я брезгливо кривлю губы. «Я тебе, конечно, верю». Столько усилий было потрачено на то, чтобы Ира не узнала о моей войне с Зарецким, о тех блядских инспекциях, что принялись прессовать и меня, и Вику, тут же стоило мне послать этого мудака туда, где ему было самое место. И до сих пор в ушах так и звучит его бесстрастное «Ты забрал у меня кое-что мое, мажор, очень для меня ценное. Вернешь, оставлю тебя и твою сестру в покое». «Нет, мне насрать на это его гнилое мажор. Нахер мне не надо, чтобы этот конкретный удод меня уважал. Но тянет Зарецкий же свои щупальца к Ирине, да еще и ее именует своей. Только уже за это я хочу его угробить, урыть, сделать все, чтобы политическая карьера у этого ублюдка смылась куда-нибудь в канализацию. И он сам, чтобы тоже утопал в дерьме. Жаль, что пока получается абсолютно наоборот». Мне всего-то и надо было время развернуться, определить слабые места моего врага, а тут Третьяков, этот чертов Иуда, со своей якобы непроданной инициативностью, влез. Тох, мой почти уже бывший партнер, смотрит на меня без особой надежды на понимание. Ты сейчас сам лезешь по самые гланды в то, от чего потом не отмоешься. «Самое занятное, я ведь никому не каялся в том, чем я занимаюсь. Да, обрисовал, что схлестнулся с Зарецким, но при этом напрягал только свои связи в поисках слабого места этого недоноска. И какое твое дело, во что я лезу?» «Не то чтобы мне было интересно, отчего у нашего Игната Александровича такой длинный нос, но все-таки, если делать вид, что я ему верю и что сдал он меня от беспокойства...» «Ну, действительно», — Третьяков недовольно кривится, — «мы же не партнеры и не друзья совсем. Я же не должен беспокоиться о том, как бы ты ни нарвался». «Друзья, бляха, разумеется. Ты мне не папочка, Третьяков», — скучающе замечаю я. «Ты мне партнер. И скажи-ка, если тебя не купил Зарецкий, то откуда ты вообще знаешь, что мои с ним проблемы из-за нее?» «А это, по-твоему, не очевидно?» У Игната брови взлетают чуть ли не до линии роста волос. «Ведь это все дерьмо зашевелилось еще до того, как Ирина от нас уволилась. После того, как ты попросил Геныча пробить тебе доступ в ТРЭС. Еще тогда начались странные мутки, и странные люди начали интересоваться тобой, Тоха. То, что сейчас происходит, это все следствие очень глубокой подготовки, и ты сейчас замахиваешься на то, что тебе не по зубам. То, что пустит нас на дно к чертовой матери. Лучше бы тебе заткнуться, Третьяков. Сквозь зубы цежу я. Впору обратный отчет начинать от того, как Игнат получит по морде. И вообще, лучше бы тебе было заткнуться и не лезть к Ире со своей откровенностью. Ничего такого я ей не сказал. Бывший друг качает головой. Только то, что ты воюешь с Зарецким, и какими средствами ты это делаешь. Если есть что-то большее, я просто не знаю. Вот нахрена? Я отставляю от себя стакан от греха подальше. Нахрена ты вмешиваешь в эти разборки мою женщину? Твою доминантку, ты хотел сказать? Жестко перебивает меня Третьяков и критично щурится. «Да, Тох, я знаю об увлечениях Хмельницкой. Всегда знал. Геныч раскололся почти сразу, когда приводил ее к нам на работу. И представь себе, я могу заметить разницу в твоем поведении до и после сессии. Сказать тебе, сколько раз ты приходил на работу после порки?» «Догадливый какой. Интересно, оказывается. Оба мои партнера в курсе моих особых отношений с Хмельницкой. И обоим похер. Ну, или не очень». «Тебя это так беспокоит?» Я чуть подаюсь вперед. «Уж не тебе ли понимать, Третьяков, что моя личная жизнь к нашему бизнесу отношения не имеет?» «Твоя личная жизнь уже нас поставила раком!» Игнат ударяет по столу ребром ладони. «Столько штрафов, сколько за эти 2 недели мы за все 7 лет на рынке не получали! А ведь это не все методы Зарецкого. Есть еще и гораздо менее законные!» «Есть, разумеется. Так, например, в следующий раз поджечь могут не ресторан Вики, а наш офис. Могут, в теории». «Ты давно боишься неприятностей, а, друг?» Ядовито уточняю я. «К бабкам-гадалкам не бегаешь, порчи снимать от тех конкурентов, которых мы утопили?» «Нет, Тох, я не боюсь неприятностей», — измученно откликается Третьяков. «Но для нее поставить бывшего саба на место должно быть гораздо проще, чем тебе. Или я плохо знаю Ирину?» «Ведь есть же идиоты в этом мире. Нет, я мог ожидать этого прагматизма от Смолькова. Он всегда был нашим холодным рассудком, сглаживал острые углы, оценивал риски, натягивал усы, если нас, молодых доретивых, заносило. Но Третьяков... Третьяков всегда был тем, кто поддерживал мою линию, кто так же, как и я, понимал, без умения рисковать в бизнесе делать нечего. И вот сейчас эта крыса первой сигает с моего корабля. Я потребовал разрыва ее отношений с Зарецким. Тихо произношу я, будто подчеркивая каждое слово жирной линией. Мне и нужно было с ним разбираться, не вмешивая ее. Тух ты, дебил! Я встаю из-за стола. «Господи, вот дал же боженька партнеров, от души сыпанул!» «С твоим выходом из совета директоров разберемся позже», — холодно сообщаю я. «Потому что сейчас ситуация такая, что либо я ухожу, либо ты». «Тох, это не деловой подход!» «Не деловой подход — лезть с нашими делами к моей женщине!» Пальцы правой ладони сжимаются в кулак и разжимаются снова. «Это за чертой позволительного, Третьяков, и работать с тобой после этого я просто не смогу. Ты же меня продал, после всего, что было, продал!» «И неважно, даже если вдруг Зарецкий и не платил моему другу, все равно сути продажи это никак не меняет. Продал не за деньги, так за отсутствие неприятностей». «Наташа, входящий, переводи на Геннадия Андреевича, я отъеду». Говорю, пропуская Третьякова вперед себя. Игнат притих, видимо, такого эха от своих действий он не ожидал. Хотя чего он вообще ожидал после предательства-то? Вот он, подлинный вкус партнерства. С одной стороны, втроем-то мы всяко сильнее, чем поодиночке. С другой, один из участников симбиоза может оказаться Третьяковым и продаться за 0,5 рубля. На Смолькова натыкаюсь уже у лифта. «Подменишь меня? Мне нужно уехать». «А Третьяков?» Недоуменно уточняет Геныч, и мое лицо болезненно сводит. «Ага, обычно меня заменял именно Игнат». «С Третьяковым нам придется разойтись». «Так». Смольков напрягается сильнее и шагает за мной в лифт. «И что он натворил?» Обрисовываю вкратце. Ровно столько, сколько движется лифт с нашего 12-го этажа и до 1-го. «Тоже считаешь, что мне надо было побежать к своей женщине и попросить ее спасти меня от ее плохого бывшего?» Скептически спрашиваю, глядя на охуевающего Смолькова. «Ну, Игнат...» Допрыгался, инициативный наш. Геныч чуть покачивает головой. «Хорошо, Тох, я тебя понял. Подменю. Дела обсудим позже?» «Да». Сухо киваю я. Денежные дела никуда не убегут, за половину дня Третьяков никуда свою долю акций не сольет. На то у нас и ЗАО, что кого попало, мы к себе не берем. А еще это означает, что если я хочу избавиться от этого урода, мне придется раскошелиться. Он же назло мне загнет цену. Вот только это в любом случае ждет. А все вопросы с Ириной нельзя откладывать на потом. Потом будет поздно. Тем более, что я совершенно не хочу, чтобы она видела меня таким, как сейчас. Проигрывающим. Проигрывающим не только ей. Это вообще-то очень эксклюзивная привилегия, да. Я успокаивал себя тем, что для нее я могу быть кем угодно, но за пределами ее квартиры я по-прежнему остаюсь собой. И она это знала. Я был победитель по жизни и проигрывал только ей. Меня напрягает, что она не звонит, сама не звонит и на мои звонки не отвечает. Будто разозлилась на то, что я лично не приполз к ней просить о помощи. Будто наказывает меня за это. Черт, если это так, то я совершенно не представляю, как продолжать с ней отношения, потому что просить ее о наказании, да, я могу. Принимать эти наказания, о да, с большим удовольствием. Вставать перед ней на колени – это вообще почти привычка. Будто иначе и не бывает. Но это личное. Наше с ней и больше ничье. Она перевернула часть моего мира. Она заставила меня принять в себе желание покоряться ей, только ей и никому больше. Но свои проблемы я решаю самостоятельно и не согласен, чтобы хоть что-то менялось в этом вопросе. И я сам должен разобраться с Зарецким, тем более как с ним разберется она и сейчас, когда их отношения уже разорваны. Она может меня спасти, да, может согласиться на его условия, и это неприемлемо. У меня внутри взрываются кровавые гранаты только от одной мысли об этом. А что еще? Зарецкому нужна моя госпожа, моя Ирия. Его не устроит никакой другой исход. Я его не вижу. Но этот вижу предельно ясно. И он меня не устраивает. Он меня настолько не устраивает, что у меня даже фантазии не хватает, насколько мучительную смерть я желаю Зарецкому. Я еду к ней, и я сам не знаю, чего я хочу. Внутри творится какой-то трэш и ад из клочков сумбурных мыслей. Что, если она согласится на его условия? Что, если она во мне разочаруется? Что, если она решит, что Зарецкий нуждается в ней сильнее и выберет его? И мне бы меньше рефлексировать, но тишина и пустота в автомобильном салоне навевают. Даже радио не помогает. Господи, наконец-то подъезжаю к дому Ирины. Ощущение было, на светофорах чуть не вгрызался в руль от напряжения. Ее машина на месте. Уже уехала на другой или еще дома? Мне не повезло или все-таки я успел? Но ведь почему-то же она не отвечает. Я вылезаю из машины, сталкиваюсь с Ирой уже нос к носу у самого подъезда. Сталкиваюсь, как Титаник с айсбергом, с тем же плачевным финалом. Она такая бледная, холодная, но такая спокойная, как скальпель в руках опытного хирурга. Она точно знает, что будет делать дальше, а я иду ко дну. По одной простой причине. На плече у Ирины та самая сумка с атрибутикой, с которой она, на моей памяти, ездила только к Зарецкому.